Хаймэм. По голосу можно было подумать, словно бы она взвешивает его слова на невидимых весах. Не то что нужно, но для первого раза, неплохо. Она плавно развернула его к себе лицом, не разрывая объятия, и теперь их лица находились невероятно близко друг к другу. Казалось, что еще чуть-чуть и их носы будут касаться друг друга. Когда девушка разговаривает только с тобой и смотрит только на тебя, то ты должен показать ей, что тебе не безразлично ее внимание. Смотри туда, куда она просит тебя, не словами. Она нежно провела ладонью по его щеке, и теперь их лица оказались еще ближе, чем прежде, из-за чего она чуть ли не буквально говорила в губы своего собеседника своим телом. Гримари неожиданно резко отошла от него на шаг, полностью разорвав объятия, и наконец увидела то, что хотела. Недовольство. Легкое, но недовольство от того, что она разорвала их контакт. Это было нелегко. Лишь благодаря краткому мигу, когда она смогла взять себя в руки, ей удалось это чудо. «Ну, что ты скажешь теперь?» Слегка огладив свое легкое платье, она одарила его манящим взглядом. «Ты прекрасна». Всего лишь два слова, но тот табун жарких мурашек, волной пробежавшихся по ее телу, она вряд ли сможет забыть. Такая искренность. Ей потребовалась целая секунда, чтобы прийти в себя и сглотнуть вмиг ставшей вязкой слюну. «Кто кого здесь пытается возбудить, а, мальчишка?» Уже неплохо. Она вновь заключила его в объятия и с гордостью заметила, как его руки дернулись в ответном жесте, но он сдержал себя. «Для нас очень важно, когда с нами говорят не словами, а чувствами. Она не может сдержаться. Молодец». Легкий поцелуй в щеку был ему наградой, из-за чего Макото несколько растерялся и даже приоткрыл рот. Но все это меркло из-за ощущения легкого онемения ее губ. Каждое мгновение ее губы продолжали ощущать то щекочущее блаженство, стоило ей лишь коснуться кожи его щек. Эн немыслимо. Сейчас урок, который должен быть несколько позже, но зато ты будешь готов к будущим занятиям. Ух. Она непроизвольно вновь сглотнула слюну. Терпение стало подобно пытке. Первый владыка, она ведет себя словно какая-то поехавшая суккуба. Проклятие. Не сопротивляйся. Соприкосновение их губ породило в ее голове зарождение сверхновой. Столь мощным был взрыв сумасшедшего удовольствия. Она не могла понять, что сводит ее с ума больше всего. Та прорва духовной энергии, которая ломится в ее тело, или же сладость его губ. Словно оголодавший путник пустыни, нашедший воду, она углубляла их поцелуй с каждым мгновением. Макото делал ошибки, они нередко ударялись зубами, но ей было плевать. Ошибки начинали исчезать, а удовольствие только расти. Ее язык нахально пытался проникнуть в рот Макото, дабы одолеть своего противника, но даже так, сейчас, все, что мог воспринимать мозг Гримари, это лишь место соприкосновения их губ и те немногие места, где ее касался Макото. Блаженство, в котором она тонула все быстрее и быстрее, начинало превращаться в сумасшедшую похоть, застилающую ее разум. Венелана чувствовала, как Макото взял ее лицо в свои ладони и все так же продолжал целовать, в то время как она сама просто навалилась на него, полностью лишенная сил. Первый владыка, если он сейчас же не возьмет ее, лучше бы Ромеро оказалась прямо здесь в этот момент. Имха. Гримари не заметила, как ее глаза закатились, и все еще отказывались возвращаться на место. Из-за той череды бесконечного оргазма, ее тело попросту отказывается слушаться свою хозяйку. Ха, ха, твои губы очень сладкие. Он говорил ей это, неотрывно глядя в ее полностью расфокусированные глаза. Венелана наловила слова Макото лишь крупицами самосознания. Можно ли это считать ее первым поцелуем? То, что было раньше, это, ничто. Столько удовольствия от поцелуя, мне очень понравилось, спасибо за этот урок. Не, Нхет, нет. Она смогла относительно взять себя в руки. Это был лишь обычный поцелуй, есть и другие. Видя его откровенно удивленный взгляд, она нетерпеливо облизала губы. Это будет чертовски здорово. Поняв, что к ней постепенно возвращаются силы, девушка заботливо обняла за шею своего ученика и лишь после вновь взглянула в его глаза, которые продолжали излучать все то же любопытство. Нет, все-таки кто-то действительно узнал об ее одиноких ночах. Скажи мне, кого бы ты хотел пригласить? Она с легкой улыбкой наблюдала за его размышлениями, ведь судя по выражению лица Макото, тот решил подойти к этому вопросу весьма серьезно. Ощутив, что ноги наконец могут ее держать, Венелана более уверенно начала стоять на полу, но так и не разорвала объятий. Мы не могли бы присесть? Ау, да, конечно. К удивлению демонессы, Макото попросту взял ее на руки словно молодую невесту и понес в сторону постели, Нетрудно догадаться, чьей она была. Каких только усилий стоило Гримари для того, чтобы не запищать, как маленькая, несмышленая девчонка из-под маминой юбки. Еще ни разу в жизни ее не носили на руках. Несомненно, это было удивительное чувство, и в то же время она ощутила к юноше немую благодарность, ведь сила ее ног оказалась ложным ощущением. Не понеси он ее на руках, и она бы выглядела весьма глупо, упав на ровном месте. Так лучше, да, намного. Оказавшись на постели, Венелана провела по ней рукой. Холодная, вот только теперь, ненадолго. Взглянув на юношу, она увидела, как тот продолжает стоять и просто смотреть на нее. Это вызвало очередную усмешку, так что она похлопала ладонью по месту рядом с собой. «Ложись рядом со мной». «Хорошо». В этот раз удар ее сердца был пропущен не из-за страха, а из-за приступа самого настоящего умиления. Подумать только, простым поцелуем он каждый раз держал ее на краю срыва, чтобы вот-вот не закричать в приступе сумасшедшего удовольствия, и что теперь он стесняется прилечь рядом с ней. Неуверенно окинув взглядом ожидающую его девушку, Макото глупо посмотрел на свои ноги, на которых все еще находились синие пушистые тапочки, и поспешил их снять, и только после этого он аккуратно, словно бы боясь спугнуть свою гостью, лег на постель. Он успел лишь раскрыть рот для того, чтобы задать свой вопрос, как Венелана мгновенно поцеловала его в нижнюю губу. Долго, целую минуту, она словно обсасывала ее, подобно леденцу, и лишь потом, оторвавшись от своего увлекательного занятия, она произнесла: «Это был легкий поцелуй. Когда вы начнете встречаться, обязательно встречай так свою девушку, и она поймет все без слов». Сказав это, она улеглась на его плече как можно более удобно, при этом положив свою левую ладонь на его грудь. «Итак, кто она? Не имеет значения, главное, это поскорее закрыть спор». «Хай, какой же? В течение 3 месяцев, я буду должен пригласить девушку на свидание. Если я не сделаю этого, то буду вынужден носить женское платье в течение недели. Ну, если выиграю, то мой сосед по комнате будет вынужден полностью обриться, а для кицуне это хуже всякой пытки». Венелана усмехнулась на эти слова. «Интересно, как бы отреагировала на условия данного спора хозяйка Киото? Согласилась бы ты обрить свои хвосты, а, Ясака? Хе-хех, это было бы действительно забавным. Теперь послушай свою ошибку, Макото». Она назидательно ткнула его пальцем в нос, из-за чего юноша вопросительно приподнял бровь. «Подумай хорошенько, что бы случилось с девушкой, когда ты бы вот так просто отказался от нее сразу же после выполнения спора, хм. Вероятно, нашла бы себе другого. Если бы я ей чем-то понравился, то она бы скорее всего немного погрустила, но как итог, все равно бы потом кого-нибудь нашла и забыла бы обо мне. Разве не так? Ты, конечно, прав. Вот только когда случится это потом, как девушка будет переживать ваше расставание до того момента, пока наконец кого-то встретит? Не будет ли она сломлена, Макото?» Венелана аккуратно положила ладонь на его щеку и мягко повернула в свою сторону. «Девушки очень хрупкие существа». Хеда быстро прокрутил видимое им поведение женского пола в академии. Разговор об успехах и поражениях как на тренировках, так и на любовном фронте. Победа либо проигрыш забывались довольно легко. «Виден опыт. Вижу, о чем ты задумался. Но пойми, не все девушки такие. Не спорю, есть всякие, но их не слишком много. Не стоит оценивать всех лишь по тем немногим примерам, что тебе далось увидеть. Что теперь? Хех, ну, для твоего случая, тебе как раз нужна девушка из всяких. Девочка, которая сама привыкла бросать и менять парней как перчатки. В какой-то мере это будет благородным поступком. Ты бросишь ту, кто привыкла разбивать чужие сердца. Но для того, чтобы заинтересовать кого-то подобного, тебе надо постараться. Такие девушки ищут чего-то особенного из-за того, что повидали достаточно много. Так что на всякий случай спрошу тебя, ты уверен, что хочешь именно этого?» «Да, такой вариант наиболее приемлемый». «Хмм, хорошо, но на всякий случай, прими чего-нибудь укрепляющего иммунитет и от посторонней заразы, мало ли». «Понял». «Третий совет, не будь таким истуканом. Нам не нравится такое поведение. Девушка будет думать, будто бы отвечаешь на автомате, а мы очень любим внимание. Начнем урок?» «Да, конечно, я готов». Итак, она словно вода перетекла из одного положения в другое, сразу же оказавшись над лежащим под ней юношей. Прежде чем подойти к ней, для начала начни рассматривать ее. Не наглей, ты просто любуешься ее красотой. Позже найди наиболее удобный момент и просто поприветствуй ее. Ты не знакомишься и не лезешь, а просто показываешь,